Глава 23. Когда через полтора часа Генри вошел в гостиную сороки и попугая, там была только одна Хиллари. Он немедленно подхватил ее и поцеловал так, словно они никогда и не разрывали помолвки. Правда, и Хиллари ответила ему так, как не делала, даже когда эта помолвка оставалась еще в силе. Слишком уж свежо было в ее памяти это чудовищное, и никогда больше не увижу Генри. Генри, в свою очередь, напрочь забыл все, что собирался сказать. Он только целовал ее, а в промежутках снова и снова спрашивал, уверена ли она, что с ней все в порядке. «Можно подумать, ты расстроишься, если не все», — фыркнула Хиллари. «Не смей так говорить». Она уткнулась носом в его шею. «Ну почему, милый? Я хочу сказать, мы ведь уже не помолвлены, и ты вовсе не обязан надевать траур в случае моей безвременной кончины». Руки Генри моментально стали как каменные. Приятного в этом было мало. «Ты не должна так говорить». «Ну почему, милый?» «Мне это не нравится». Он сжал ее еще сильнее и крепко поцеловал. Хиллари нашла это довольно приятным. И объятия, и поцелуи. Неожиданно все закончилось, и Генри принялся распоряжаться. «Так, нам нужно успеть на 9:50. Ты что-нибудь ела?» «Нет, я ждала тебя. Думала, будет очень мило, если ты заплатишь за ужин». «Хорошо. А ты тем временем расскажешь мне, что случилось. Нет, ты точно уверена, что с тобой все в порядке?» «На самом деле я смертельно ранена. Просто храбрюсь». Генри хмуро разглядывал ее царапины. «Не представляю, как тебе это удалось», — печально сказал он. «Какой ущерб для моей красоты! Хорошо хоть, что мы уже не помолвлены. В противном случае я была бы просто обязана избавить тебя от столь тягостных обязательств». «Не городи чепухи», — коротко сказал Генри и вытолкал ее в столовую, где метрдотель сообщил им, что 9:50 давно уже, а именно с 1 октября, превратилось в 9:45. И хотя по причине тумана поезд может и опоздать, лично он, метрдотель, на это бы не рассчитывал. А на их месте он заказал бы суп, холодную телятину, пирог с ветчиной и такси из гаража мистера Уайттинтона. Он распорядится, чтобы портье позвонил туда немедленно. На объяснение просто не оставалось времени. Суп оказался замечательным, телятина и пирог с ветчиной и того лучше, а кофе так просто выше всяких похвал. Метрдотель парил над столом, как ангел-хранитель. Хиллари с сожалением подумала, насколько было бы лучше, если бы они с Генри проводили здесь медовый месяц, а не прятались от убийц. Потом она вдруг покраснела, подняла глаза и, встретившись взглядом с Генри, покраснела еще больше. Они успели на вокзал как раз к отправлению поезда и оказались в совершенно пустом вагоне. Он был таким же пустым, как и сам поезд, но нисколько больше не страшным, благодаря присутствию Генри. Когда поезд тронулся с места, и вагоны с лязгом и грохотом потянулись друг за другом, Генри сказал: «Итак, Хиллари, чем ты здесь занималась? Выкладывай». И Хиллари выложила. Они сидели друг против друга, и если Хиллари могла следить, как меняется по мере повествования лицо Генри, у того было вдоволь времени и возможностей, чтобы внимательно изучить царапины на ее виске и подбородке, а также оценить, насколько она осунулась и побледнела. «Понимаешь, милый, я просто обязана была разыскать миссис Мерсер. И давай не будем больше об этом говорить, потому что стоит начать, и мы обязательно поссоримся. И тогда я не смогу тебе рассказать о людях, которые пытались меня убить». «Стой! Что ты сказала?» Хиллари важно кивнула. «Что слышал? Сейчас расскажу». И неожиданно, отклоняясь от темы, воскликнула: «Ой, надеюсь, молодой человек, который дал мне велосипед на прокат, не подумает, будто я его украла, потому что он такой безобидный, и мне совсем не хотелось бы, чтобы он так обо мне подумал». «Не волнуйся, я договорился в гостинице. Ему передадут, куда выслать счет. Так что не отвлекайся и рассказывай, что было дальше». Хиллари поежилась. А дальше был сплошной ужас. Какой-то нескончаемый вязкий кошмар. Я все надеялась, что проснусь. Да какое там? В общем, мне удалось узнать, что Мерсеры ночевали в Лэдлинтоне, и хозяйка выгнала их на улицу, потому что миссис Мерсер кричала во сне. А девушка из молочной сказала, что они, скорее всего, сняли какой-то коттедж близ Лэдстоу, так что сначала я обошла всех агентов по продаже недвижимости и, ничего у них не узнав, направилась по этой мерзкой дороге прямиком в Лэдстоу, наведываясь каждый встречный коттедж. Все шло как по маслу, только вот миссис Мерсер ни в одном из них не было. К тому времени, когда я добралась до Лэдстоу, я так вымоталась, будто переворошила чуть не целое поле стогов сена, пытаясь отыскать в них иголку. И поскольку дело шло к вечеру, заглянула в сельскую гостиницу выпить чаю. И когда открывала уже дверь, чтобы уходить, увидела, что по коридору точно привидение бродит Мерсер. «Хиллари!» — в голосе Генри сквозило явное недоверие. «Честное слово, милый! Я, конечно, тут же юркнула обратно в комнату, позвонила, расплатилась по счету и стала потихоньку оттуда выбираться. И я почти уже выбралась и как раз открывала наружную дверь, когда в коридоре снова появился Мерсер. И думаю, вот тут он меня видел». «Почему ты так думаешь?» – заинтересовался Генри. «А из-за того, что случилось после?» «А что случилось после?» «Ну, на дороге было темно, хоть глаз выколи, и всюду туман. Так что мне все время приходилось слезать с велосипеда и идти пешком. А это, согласись, не самый быстрый способ передвижения. Причем каждый раз, как я слезала с велосипеда, у меня появлялось совершенно кошмарное ощущение, будто что-то крадется за мной в тумане и вот-вот схватит». Они помолчали. «Чушь!» — громко и уверенно заявил, наконец, Генри. «Генри, ничего, если я возьму тебя за руку?» Напротив, очень робко и неуверенно спросила Хиллари. Генри нагнулся вперед, подхватил Хиллари и, усадив ее себе на колени, обнял и принялся укачивать точно маленького ребенка. «Самая настоящая маленькая глупая дурочка!» проговорила Хиллари, чувствуя себя, впрочем, гораздо лучше. «Можешь продолжать», — благосклонно разрешил Генри. Хиллари положила голову ему на плечо и продолжила. «В этом не было ровным счетом ничего смешного. Это было ужасно. Наверное, вот точно так чувствует себя собака, заблудившаяся в человеческом кошмаре. И как раз, когда у меня совсем уже начали сдавать нервы, сзади появилась машина, и я только чудом успела вырулить к обочине и спрыгнуть. Понимаешь, сначала она ехала очень медленно, и я даже подумала, что смогу удержаться за ней до самого Лэдлинтона. А потом, видно, они заметили меня и попытались сбить». «Глупости!» — сказал Генри, прижимая ее к себе. «Нет!» — грустно и тихо сказала Хиллари. «Они не могли. Они это сделали. Я прыгнула, ударилась головой и, похоже, на какое-то время отключилась, потому что, когда я пришла в себя, меня куда-то несли, и один из них сказал, что я только оглушена, и надо поторопиться, пока я не очнулась. А потом... О, Генри! Они уложили меня на дорогу перед машиной, сели в нее и хотели меня переехать». Генри словно окаменел. Но хотя вся эта история и дорого обошлась его нервам, разум его был непоколебим. Этого просто не может быть. Она упала в тумане и ударилась головой. Остальное, если не все, ей приснилось. Хиллари беспокойно зашевелилась. Она откинула голову и внимательно рассмотрела профиль Генри, мужественный и спокойный, отчетливо вырисовывавшийся в свете ночника. Она тихонько вздохнула. «Ты мне не веришь». Для Генри это и впрямь было тяжеловато. Меньше всего на свете ему хотелось начинать сейчас новую ссору, но природа наделила его даром, который с таким негодованием вернул королеве-фей Томас Рифмач – языком, неспособным лгать. Томас Рифмач – шотландский поэт и прорицатель. По легенде, Вальтера Скотта провел 7 лет в царстве королевы-фей. «Спасибо, конечно, за щедрый дар!» – усмехнулся Томас Рифмач. «Пощечины женщин я еще и стерпел бы, но королевские отвесит палач». Дар, что и говорить, исключительно стеснительный и неприятный. Вины Генри здесь не было, он его не просил. Больше того, он и сам находил его крайне обременительным, особенно в том, что касалось его отношений с женщинами. Поэтому лучшим, чем он мог ответить на вздох Хиллари и ее «ты мне не веришь», было молчание. Хиллари вздохнула еще раз и снова положила голову ему на плечо. «Значит, не веришь. Не понимаю, как ты хочешь на мне жениться, если не веришь ни единому моему слову». Генри поцеловал ее, что было проще всего и ни к чему не обязывало. Освободившись, Хиллари добавила: «Лично я ни за что не стала бы целовать человека, которого считаю лжецом. Но, видно, мужчины иначе устроены. И вообще, я слишком устала, чтобы сейчас ссориться». «Я не думаю, что ты лгунья». «Да? А что же тогда ты думаешь?» «Мне кажется, у тебя было сотрясение. Ты ударилась головой, а все остальное приснилось тебе, когда ты была без сознания». «Да нет же! Генри, ну почему ты такой? Я начинаю казаться тебе терпеливой Гризельдой, что до сих пор с тобой не поссорилась. По-моему, я заслуживаю всяческого восхищения. По-твоему, надеюсь, тоже. Полагаю, нет смысла рассказывать тебе, что было дальше, раз ты все равно мне не веришь». Генри немного покачал ее на коленях и сказал: «Продолжай». И Хиллари продолжила, очень тихо и робко, почти прижимаясь губами к его уху: «Конечно, если такой человек, как Генри, не даст соврать, говорит, что это был сон, мне остается только с ним согласиться. Так вот, в этом самом отвратительном из всех снов, какие я только видела, они уложили меня перед машиной на дорогу и собрались давить. В голове у меня была такая каша, что я наверняка позволила бы им это сделать. Но, когда хлопнула дверца машины, это почему-то подействовало на меня, как выстрел стартового пистолета. Я тут же подняла голову, увидела приближающуюся машину и бросилась в сторону, угодив в самую колючую изгородь во всей Англии. Потом я свалилась в какую-то заросшую кустарником яму, спряталась там. А когда им надоело меня искать, и они уехали, вылезла оттуда и пошла дальше. Возвращаться на дорогу я побоялась, поскольку не знала, что это всего лишь сон, и думала, что меня могут там поджидать. Поэтому я отправилась в другую сторону, набрела на какую-то колею и шла по ней, пока не ударилась о калитку. За ней оказался дом. Я его обогнула и, заглянув в окно, увидела там миссис Мерсер, распивающую чай.